Помощники палача приблизились к нему, чтобы возвести на помост, где уже занял свое место известный всему Гамбургу палач Розенфельд, но Штертебекер, отстранив помощников, громко обратился к сидевшему на почетном месте бургомистру. «Николаус Шоке, я слышал о тебе как о добропорядочном христианине. Если это так, прояви милосердие и выполни мою последнюю просьбу, ведь даже в Священном Писании сказано «снизойди к падшему». «Тебе ли рассуждать о божеских заповедях, Клаус Штертебекер, разбойник и душегуб? Ты давно заслужил того, к чему тебя приговорил наш справедливый суд, но я сегодня в хорошем настроении, потому что граждане Гамбурга отныне не будут стращать детей твоим именем, а посему принародно обещаю исполнить твою просьбу. Объяви ее нам». «Я не боюсь смерти, Николаус Шоке, но я вовлек в свое дело невинных людей, и теперь хочу спасти хоть нескольких. Я побегу вдоль их строя после того, как мне отрубят голову, и ты, Николаус Шоке, помилуешь тех, мимо которых мне удастся пробежать». «Ты большой шутник, Клаус, но не знаешь меры, поэтому я со спокойной душой принимаю твое предложение. Еще никто не бегал, будучи обезглавленным». Толпа, слышавшая этот диалог, все более наэлектризовывалась, напирала на солдат оцепление, и тем пришлось приложить немалые усилия, чтобы навести порядок. После этого, выполняя последнюю волю осужденного, его товарищи выстроили в длинную шеренгу вдоль помоста. Словно навсегда запечатлевая их, Штертебекер обвел шеренгу долгим взглядом и опустился на колени у ее начала, низко склонив голову. Палач сошел с помоста, достал из-за пояса узкий, остро отточенный нож и одним движением отрезал длинные волосы Штертебекера, оголив ему шею. Теперь она была открыта для удара. Толпа замерла, и в наступившей тишине страшно прозвучал хряск разрубаемых позвонков. Лишенное головы тело Штертебекера упало вперед, но к ужасу всех обезглавленный тотчас вскочил и кинулся бежать вдоль шеренги. Оказавшийся на пути стражник не успел отскочить в сторону, и тело, споткнувшись, а его ногу с размаху ударилось о землю. Гробовое молчание, царившее над площадью во время действа, сменилось криками ужаса и женскими рыданиями. Часть людей кинулась в рассыпную от места казни, другая, пав на колени, истово молилась. Придя в себя от потрясения, палач Розенфельд вновь поднялся на помост и продолжил свою страшную работу. И, как пелось в старинной немецкой песне, его башмаки утопали в крови. Очевидно, что первые и последние главки нашего рассказа не есть простое изложение документальных фактов. Это попытка автора оживить и озвучить наиболее драматические сцены повествования. Но если в первом случае автор рисовал картину произвольно, полагаясь лишь на собственное воображение, то в заключительном эпизоде он опирался на материал, содержащийся в средневековых хрониках. Именно там сохранился рассказ о подробности казни Штертебекера, его последней просьбе, его страшном в своей иреальности поступке, когда уже обезглавленный, он пробежал мимо 11 своих товарищей и упал лишь после того, как один из помощников палача подставил ему ногу. Конечно, рассказ хрониста — это, скорее всего, легенда, однако нельзя не согласиться с тем, что сцена казни так и просится в трагедии Шекспира. и автор в меру своей сил описал ее. Несколько слов в заключение. Как это нередко бывает с разбойниками, например, с нашими Кудеяром и Стенькой Разиным, Штертебекер не исчез из памяти народа. О нем сложили песню, а в городе Гамбурге, на площади, где когда-то был казнен Штертебекер, сейчас она находится на территории порта, ему установлен памятник, автором которого является мюнхенский скульптор Вагнер.